I don't know if that's the name on the video, though. Got the high. I don't like these fucking people. I really fucking people. Ну вот это я понимаю. Дашь глоточек? Спасибо. Скучновато тут, да? Наслаждайся скукой, пока А ты вроде и прошлую зиму тут работал? На Черную Пятницу, да? Да, работал. Че, реально все так плохо было? Покупатели начали собираться в полночь четверга. Они не вставали в очередь, а просто толпились у главного входа. Эти лица, расплющенное стекло, эти жадные губы. Они ждали открытия. Эти жуткие звуки. В 5 утра открылись ключи. Вопли. Кровь. Люди рвали друг друга на куски. А в магазине играла праздничная музыка. Женщина схватила свою дочь за лодыжку и запустила в голову какому-то старику. Я не успел опомниться, как меня окружили. Кусали, рвали ногтями. Крепкая рука ухватила меня и выдернула из толпы. Это капитан. В тот день он спас всех нас. Когда все закончилось, везде была кровь, тела, пакеты из-под покупок. Черная пятница. И вот зима снова вернулась.